Проверим теперь с самого начала. Вот, встречаете вы дядю на дороге, и тогда, священник, тогда я надеваю маску, а мастер Николас бороду, он становится на колени, а я стою возле и низко кланяюсь. Племянница, так, и вы говорите, цирюльник торжественно, о, Дон Кихот Ламанчский, помогите самой безутешной и обездоленной принцессе на свете. Естественным голосом, ну вот, слава богу, последние кирпичи положены, и замурована окаянная библиотека. Священник, когда известь высохнет, никто не найдет, где тут была дверь. Теперь только бы нам разыскать поскорее сеньора и вернуть его домой, а уж из дома мы его не выпустим. Экономка, да он и сам не уйдет, раз эти ядовитые книги запрятаны, словно в склепе. Теперь я вижу, сеньор священник и сеньор цирюльник, что вы настоящие друзья. Если вам удастся заманить бедного идальго в клетку, то я буду считать вас просто святыми людьми. Раннее утро. Дон Кихот и Санчо Пансо едут по большой дороге. Рыцарь оглядывается, привстав на стременах. Ищет подвигов. А Санчо занят совсем другим делом. Он считает что-то про себя на пальцах, шевеля губами, наморщив лоб, подымая глаза к небу. На повороте дороги оглядывается Дон Кихот на своего спутника и замечает его старания. «Что ты там бормочешь?» «Я считаю, сколько мы с вами в пути, сеньор». «Ну и сколько выходит?» «Если по колотушкам считать, да по синякам, да по ушибам, да по всяким злоключениям, то 20 лет никак не менее». «Рыцари не считают ран». А если считать по-христиански, от воскресения до воскресения, то все равно получится достаточно долго. Где же, сеньор, простите меня, дерзкого, тот остров, где я стану губернатором? Все, деремся мы, да сражаемся, а награды не видать. А чем я виноват, что искалечил Фрестон души человеческие и омрачил их разум куда страшнее, чем полагал я, сидя дома? Рыцарь вздрагивает и обрывает свою речь. Берет копье наперевес. Поправляет бритвенный тазик на своих седых волосах. Звон цепей раздается впереди на дороге. Из-за холма выходят люди числом около дюжины, нанизанные словно четки на длинную железную цепь. Конвойные сопровождают скованных, двое верховых с мушкетами и двое пеших со шпагами и пиками. Дон Кихот ставит коня поперек дороги, загораживая путь всему шествию. Дон Кихот, кто эти несчастные?